волчья воспитанница. В чужой клетке. В одной клетке сидела волчица, а в соседней собака из породы овчарок. Обе сидели в клетках, разделенных между собой решеткой, и у обеих скоро должны были родиться щенята. Родились они у них почти одновременно. Обе мамаши заботливо ухаживали за своим потомством. И вот тут произошел случай, о котором я хочу рассказать. Однажды, когда овчарка с аппетитом грызла кость, один из ее щенков, самый маленький, резвый, отполз в сторону. Он упорно кружился, пока не оказался около решетки в том месте, где прутья были чуть-чуть разогнуты. Но и этой щели оказалось достаточно, чтобы щенок протиснулся и очутился в клетке волчицы. Служитель увидел это и хотел достать малыша. Он схватил металлическую клюшку, которую убирают клетки, просунул сквозь решетку и стал ею пододвигать к себе щенка. Все это время волчица напряженно вглядывалась в малыша. Несколько раз порывалась она кинуться к нему, но каждый раз привычный страх перед клюшкой останавливал ее. Щенок был почти у решетки, когда вдруг волчица вскочила и схватила его в зубы. Служитель испугался. Он думал, что волчица сейчас задушит щенка, и, стараясь спасти его, стал кричать, стучать клюшкой, чтобы заставить волчицу его бросить. Но волчица щенка не бросила. Она отнесла малыша в угол клетки и осторожно положила к волчатам. Так и остался жить среди волчат щенок овчарки. Маленький, юркий, черного цвета, он резко отличался от своих молочных братьев и сестер, но хотя был много меньше их ростом, развивался гораздо скорее. Он первый находил сосцы своей приемной матери, первый начал вставать на еще слабые лапки, первый начал есть мясо. А когда волчата подросли и стали играть, он всегда отличался среди них своей ловкостью и смекалкой. Рос он совсем диким. Так же, как и волчата, забивался в угол клетки, если в клетку входил служитель, и молча скалил свои маленькие зубки, если к нему протягивалась рука человека. Оправданная кличка. Волчатам исполнилось 2,5 месяца. Они почти перестали сосать свою мать, хорошо ели мясо. Вскоре их перевели на площадку молодняка, где находились лисята, медвежата, 2 козленка, динго и уссурийские еноты. Вместе с волчатами попал на площадку и щенок овчарки. Служительница вынимала из корзинки присмиревших волчат, брала их по очереди за шиворот, внимательно осматривала и давала кличку. Записывала все их приметы в тетрадь. И только после этого пускала волчат на площадку. Волчата покорно висели в ее руках, большеголовые, с полуоткрытой пастью, поджатыми хвостиками. Выпущенные на свободу, они некоторое время лежали на земле, словно неживые, а потом поспешно улепетывали в укромный уголок. Совсем не так повел себя щенок овчарки. Не успела служительница взять его за шиворот, как он пронзительно взвизгнул, ловко извернулся и вцепился ей в руку. От неожиданности служительница его даже уронила. Она хотела опять схватить его, но он быстро вскочил и помчался по площадке. Служительница посмотрела вслед убегавшему щенку, потом вытерла кровь с руки и в графе тетради, где написана кличка, вывела: «Кузька». Эта кличка как нельзя лучше подошла к щенку. Сначала служители и дежурные пробовали приручить маленькую дикарку, но Кузька упорно избегала людей и так сердито щелкала зубами на того, кто хотел ее погладить, что скоро все оставили ее в покое. В играх с остальными животными Кузька с каждым днем проявляла все больше ловкости и смекалки. Она умела на всем бегу свернуть неожиданно в сторону и тут же напасть на преследователя, вывернуться из крепких объятий уже подросшего медвежонка и так закружить его нападением с разных сторон, что тот спешил спастись от нее на дерево. Нередко игра Кузьки переходила в настоящую охоту. Она с таким азартом гонялась за животными, что приходилось вмешиваться дежурным. Дежурные Кузьку не любили. Из-за нее нельзя было ни на минуту отлучиться с площадки. Надо было постоянно следить за тем, чтобы она кого-нибудь не обидела. Пришлось даже убрать с площадки обоих козлят, которых она чуть не задушила. 3 месяца терпели несносную собаку. Но осенью, после того, как она загрызла 2 лисиц и сильно поранила медвежонка, решили от нее избавиться. Несмотря на эти проделки, Кузька мне нравилась. Она не была особенно красивой собакой, но ее ловкость и подвижность очень меня привлекали. Интересная у нее была раскраска. Все тело черное, а лапы и подпалы на щеках рыжие. Эти подпалы делали ее морду очень выразительной. Выражение злобы и радости сменялось у нее с удивительной быстротой. Когда она смеялась, то растягивала рот так, что подпалы уходили к самым ушам, отчего глаза становились немного косыми и искрились весельем. Нравилась она мне и своим неукротимым характером. Одним словом, когда я узнала, что от Кузьки желают избавиться, то попросила отдать ее мне. Нельзя сказать, чтобы мои домашние были особенно этому рады. Они много слышали о Кузьке и не очень-то хотели иметь ее у себя. Когда я пришла за Кузькой, она бегала по площадке. Поймать ее там было трудно, и поэтому решили заманить Кузьку в клетку. Открыли дверь и бросили туда мясо. Ничего не подозревая, Кузька вошла туда сразу. Вошла за ней и я, и быстро захлопнула дверь. Увидев незнакомого человека, да еще так близко, Кузька сначала в страхе заметалась по клетке, потом также внезапно изменила свое поведение. Шерсть ее поднялась дыбом, она вся сгорбилась и, оскалив зубы, медленно отошла в угол. Сначала я думала взять ее лаской, но при первой же моей попытке ее глаза делались такими злыми, что от этого пришлось отказаться сразу. Тогда я взяла ремень и попробовала накинуть ей на шею петлю. В первый раз это удалось, но затянуть петлю я не успела. Кузька ловко вывернулась и бросилась на меня. Она бросалась много раз, молча лязгая, как волк, зубами, в какой-то упорной злобе стараясь схватить меня за лицо. Но петлю на нее я все же накинула. Какую она пришла ярость, когда почувствовала на своей шее ремень. С бешеным визгом рвалась она из петли, хватала зубами все, что попадало на пути. Потом вдруг вцепилась себе в бок, в лапу, рвала сама себя, как чужую. Черная блестящая шерсть Кузьки окрасилась кровью, а она продолжала кататься по земле и все кусала себя, кусала. С большим трудом удалось мне схватить ее за шиворот и прижать к земле. Потом так же быстро я вытащила второй ремень, завязала ей морду и лапы. Теперь она лежала совсем беспомощная, и только одни глаза ее горели таким бешенством, что я невольно отвернулась. Но, несмотря на все это, волчья воспитанница мне определенно нравилась. Вместе с зоотехником вынесли мы Кузьку из клетки, положили в машину и поехали. Жила я в то время на новой территории зоопарка, в маленьком отдельном домике. Недалеко от него, около большого дерева, подготовила я место для Кузьки, поставила ей конуру. Надела на Кузьку широкий, крепкий ошейник, пристегнула к длинной цепи, потом развязала лапы, морду и отошла подальше. Освобожденная от ремней, Кузька некоторое время лежала, не шевелясь, потом вдруг вскочила и бросилась в сторону. Она так рванулась, что цепь ее отбросила назад. Она опять вскочила, стала рваться, визжать, но вскоре угомонилась, забилась в конуру и весь день оттуда не вылезала. В этот день она не ела. А ночью было слышно, как она опять рвалась, визжала и долго по-волчьи выла. Утром, когда я вышла, Кузька спряталась в домик. Корм ее остался нетронутым, а кровавая пена на земле говорила о напрасной попытке перегрызть цепь. Зверь становится собакой. Долго не могла к нам привыкнуть Кузька. Целыми днями лежала она в конуре и даже не трогала при ком-нибудь из нас корма. Ела, когда уходили. Осторожно оглядывалась, приближалась к миске, съедала и опять уходила на место. По ночам выла и никогда не лаяла. Чтобы она никого не покусала, я запретила всем домашним подходить к ней, особенно детям. Меня очень интересовало, когда в этой волчьей воспитаннице пробудится собака. Ждать пришлось долго, и все-таки я дождалась. Началось с того, что Кузька перестала относиться равнодушно к моему уходу. Заметив, что я собираюсь идти, она настораживала уши, высовывалась из конуры, потом вылезала и внимательно смотрела мне вслед. Иногда я нарочно пряталась за углом дома. Постою немного и неожиданно выйду. Кузька смущенно поджимала хвост и медленно отходила в сторону. Зато на моих детей, Толю и Люду, совсем не обращала внимания и, казалось, не отличала их от чужих детей. Но это только казалось, потому что однажды она доказала обратное. Мимо нашего дома проходили ребята. Один из них нес мяч, а другой, балуясь, выбил его у товарища из рук. Мяч отлетел в сторону и закатился в конуру к Кузьке. Ребята пробовали достать его палкой, но Кузька с такой яростью вырвала ее у них из рук, что от этого способа пришлось отказаться. Тогда они стали просить меня достать мяч. Я могла это сделать, вытащив собаку за цепь, но мне не хотелось нарушать доверие, которое она начала питать ко мне. Я уговорила ребят прийти на другой день и уже повернулась, чтобы уйти, когда увидела Люду. По-детски просто и смело подходила она к Кузьке. Я хотела крикнуть, броситься к ней, но было слишком поздно. Людочка уже нагнулась к мячу, и тоненькая шейка пятилетнего ребенка была на уровне морды собаки-зверя. Словно загипнотизированная, стояла я, боясь шелохнуться. Малейший шум или движение с моей стороны могли пробудить Кузьку броситься на Людочку. Вот Люда тянет к мячу ручонки, вот чуть-чуть отодвинулась Кузька, вот Люда берет мяч, взяла, отходит, отошла. Я хватаю ее на руки и целую, целую без конца. И еще мне хочется сделать что-нибудь приятное Кузьке за то, что она не тронула ребенка. Я бегу домой, прямо из супа достаю мясо и хочу из рук дать Кузьке. Но Кузька не подпускает меня ближе положенной границы, скалит зубы, предупреждающе рычит. Я положила мясо и ушла. С этого дня я не стала запрещать детям подходить к Кузьке, а только просила не слишком к ней приближаться. Но Толя и Люда не послушались. Они стали широко пользоваться моим разрешением. Около Кузьки – самое любимое место их игр. Люда строит там из песка куличики, домики, какие-то башенки. Кузьку это заметно интересует. Она вылезает из конуры, садится в сторонке и наблюдает за детьми. Теперь Кузька уже знает всю нашу семью. С каждым днем все ближе и ближе разрешает мне подходить к ней. Иногда она даже сама делает попытку подойти ко мне, но мешает цепь. Малейший рывок или движение по-прежнему пугают ее. Заметив это, я решаюсь Кузьку спустить. Меня все отговаривают, убеждают, что она уйдет. Но какая-то уверенность говорит мне обратное. Я беру острый нож, привязываю его к палке и осторожно перерезаю ошейник. Тяжело вместе с цепью падает он на землю. Кузька свободна. Она может уйти. Уйти куда хочет. Убежать совсем, теперь ее ничто не держит. Но Кузька не уходит. Она не уходит ни в этот, ни в следующие дни. Что-то ее удерживает, и это что-то крепче цепи. Каждое утро, когда я ухожу на работу, она провожает меня до выхода с территории. Каждый вечер выбегает навстречу. Она больше не спит у себя в конуре. Вырыла под крыльцом глубокую нору и ночует там. Воет реже. И вскоре мы услышали ее лай. Случилось это ночью. Ночами Кузьке нравилось рыскать по заброшенной территории парка, и как-то раз она наткнулась на сторожа. С поджатым хвостом, острой мордой и стоячими ушами она всеми повадками напоминала волка. Так же, как и волк, увидев человека, бесшумной походкой ушла в темноту. Приняв ее за убежавшего из клетки зверя, сторож пошел за ней. Кузька трусливо уходила от него до тех пор, пока не поравнялась с нашим домом. Заметив свет, сторож подошел к окну, и тогда Кузька поступила совсем не по-волчьи. Внезапно повернувшись, бросилась она на человека. Вот тут-то мы услышали ее первый лай, отрывистый, прерываемый щелканьем зубов. Сначала я не поверила своим ушам, но когда к лаю присоединились крики о помощи, поспешила выскочить. Бедный сторож! Он с трудом отбивался от Кузьки, а она, словно вьюн, вертелась вокруг него, стараясь схватить за ноги. Я думала, что отогнать ее будет трудно, но оказалось совсем не так. Стоило мне окликнуть Кузьку, как она тут же перестала кидаться. Послушно отошла от сторожа и спокойно дала ему уйти. Заметно интересовала Кузьку и наша жизнь. Если мы оставляли открытой дверь, она подходила, садилась у порога и подолгу внимательно следила за тем, что мы делали. Вечером, когда дверь была закрыта, она часто становилась передними лапами на подоконник и заглядывала в освещенную комнату. Зато гладить себя разрешила Кузька много позже. Случилось это после того, как меня несколько дней не было дома. Я нарочно не приходила домой, чтобы узнать, как отнесется к моему отсутствию Кузька. О том, что она делала и как себя вела, мне докладывал Толя. Он говорил, что Кузька ко времени моего прихода бегает встречать меня к воротам территории. Подолгу смотрит на улицу, выискивая меня среди прохожих, грустит и плохо ест. Пришла я днем, когда Кузька не ждала. Она лежала около дома, но, увидев меня, бросилась навстречу. Я протянула руку, и Кузька не отскочила, как раньше. Она ткнулась в мою ладонь носом и остановилась, неумело помахивая хвостом. Воспользовавшись доверием, я осторожно положила ей на голову руку и стала гладить. Сначала тихо, потом все смелее и смелее гладила ее черную атласную голову, до которой так долго мечтала дотронуться. Кузька стояла, не шевелясь. как будто замерла она под моей рукой, потом вдруг вывернулась и уже совсем как собака стала ласкаться. Прыгала мне на грудь, виляла хвостом, лизала руки, лицо. Так из злого, недоверчивого зверя она стала собакой, верным другом человека. Трудно представить собаку преданней Кузьки. Я не могу назвать ее особенно храброй. В ней оставалось еще много дикости и звериной осторожности. Но когда ей казалось, что мне или детям грозит опасность, она смело бросалась на защиту. Как-то раз я пришла на склад. Склад находился на новой территории, близко от нашего домика, но Кузька туда никогда не ходила. 5 огромных псов, охраняющих склад, были ее постоянными врагами. Она проводила меня до калитки, осталась ждать, а я вошла внутрь. Но не успела я вступить во двор, как на меня бросилась собака. Увидев, что я в опасности, Кузька смело ринулась в неравный бой. В одно мгновение 5 огромных свирепых псов подмяли ее под себя. В рычащей массе было трудно что-нибудь разобрать. С большим трудом удалось вместе с подоспевшим кладовщиком оттащить одну собаку. С другими справиться не могли. Каждый раз, когда их оттаскивали, они врывались и снова бросались на Кузьку. Я думала, что они ее задушат, но Кузька дралась, как настоящий зверь. Наседавшие со всех сторон собаки кусали ее, но она им не уступала. Первым вышел из боя молодой пес, за ним последовали 2 других. Остался самый злобный и опытный в боях по кличке Барсук. Кузька была гораздо меньше его ростом и возрастом. Однако, несмотря на это, она вовсе не собиралась уступать своему сильному противнику. Без всяких попыток уклониться, бросалась она на Барсука, хватала его за морду. Барсук остервенел. Он, наверное, загрыз бы Кузьку. Но из прокусанного во многих местах носа шла кровь. Он много раз хватал Кузьку за горло, валил ее, но тут же, захлебываясь собственной кровью, отпускал. А Кузька, полузадушенная, шатаясь от слабости, опять поднималась, шла на него и опять кусала за морду. Не знавший себе равных в боях, Барсук отступил. Отступил, испуганный настойчивостью и хваткой этой непонятной ему собаки. А Кузька? Кузька с трудом подошла ко мне и сразу легла. Она лежала у моих ног такая искусанная, что казалось, на ее теле не было ни одного живого местечка. Я хотела взять Кузьку на руки, но ее даже нельзя было нести. Тогда я осторожно помогла ей подняться на ноги и, тихонько поддерживая, отвела домой. Долго болела Кузька. Но этот случай не остановил ее в другой раз так же энергично вступиться за Толю. Когда Кузьке исполнился год, ее зарегистрировали в клубе служебного собаководства. В то время регистрировали всех овчарок, а Кузька хоть и была волчьей воспитанницей, но все-таки овчаркой, и пришлось ее записать. Кузьку осмотрели и признали к дрессировке негодной. Уж очень в ней еще много было звериного. Записали все это и в карточку, а мне дали справку, что от нее можно брать только щенят, а сама она мобилизации не подлежит. Но на беду я эту справку потеряла. Поэтому, когда из питомника за Кузькой пришли проводники, я напрасно их убеждала, что Кузька никуда не годится и даже не умеет ходить на привязи. «Не таких водили», — уверенно ответили они. Когда я пристегнула к ее ошейнику широкий крепкий ремень, Кузька стояла спокойно. Но стоило взять ремень посторонним, как она заволновалась. Как только они потянули за собой Кузьку, тут-то и показала она свой характер. Сначала кинулась на державшего ее человека. Но это были опытные люди, и они быстро утихомирили ее буйный нрав. Тогда Кузька стала вырываться. Она то бросалась из стороны в сторону, то ложилась на землю и ни за что не хотела идти. С большим трудом ее вытащили на улицу, но и там Кузька опять начала вырываться и визжать. Собралась толпа. Все жалели собаку, и когда ее опять потащили, Кузька вдруг вывернулась из ошейника и бросилась со всех ног домой. Нужно ли говорить о том, как ругали ее проводники? Теперь поймать Кузьку на огромной территории было почти невозможно. Однако в этот же день вечером они пришли за ней опять. На этот раз с ними была еще собака, которую взяли специально для ловли. Кузька лежала в конуре. Один из проводников быстро закрыл выход, а другой надел толстые рукавицы, которые не могла прокусить собака. Оторвал крышку конуры и смело просунул туда руки. Получился маленький просвет, но и он оказался достаточным, чтобы этим воспользовалась Кузька. Ведь недаром ее воспитала волчица. Не успел человек наклониться над приподнятой крышкой, как Кузька ринулась в это отверстие. Сильным ударом отшибла она ничем не сдерживаемую крышку, разбила в кровь лицо проводнику, и прежде чем тот опомнился, скрылась за поворотом. Правда, за ней бросилась собака, но она вернулась очень скоро, вся искусанная беглянкой. Раздосадованные неудачи проводники решили не уходить без Кузьки. В их практике еще не попадались такие собаки, и они решили во что бы то ни стало ее перехитрить. Они привязали в стороне свою собаку, потом у выхода из Кузькиной конуры расставили петлю, спрятались за угол нашего домика и стали ждать. Ждали они очень долго. Уже давно пробила полночь, а они все сидели и караулили собаку. Несколько раз я выходила сама и искала Кузьку, но Кузьки не было. Я уже волновалась, что она пропала. А утром, когда озябшие и раздосадованные неудачи проводники ушли, сладко потягиваясь, вылезла из-под дома Кузька как раз позади того места, где караулили ее люди. И все-таки через несколько дней ее взяли. Она была на цепи и на этот раз уйти не могла. Ее связали и увезли на машине. Сильно скучали мы без Кузьки, особенно Толя и Люда. А когда я пошла узнать, где она находится, мне сказали, что до места ее не довезли. По дороге она перегрызла привязь, спрыгнула на ходу из вагона и ушла. Пожалели, что пропала, и добавили, что если найдется, больше не возьмут. Тогда я принялась за поиски. Ездила к той станции, около которой ушла Кузька, расспрашивала местных жителей, но никто не видел большой черной овчарки, никто ничего не мог о ней сказать. Мы решили, что Кузька пропала, как вдруг совсем неожиданно она вернулась сама. Худая, грязная, с обрывками ремня на шее пришла она домой. Откуда прибежала Кузька, сколько прошла километров и как нашла свой дом, осталось неизвестным. Но больше за ней никто не приходил, и Кузька осталась жить в парке. Ночами она охраняла территорию, а днем спокойно спала в конуре. Так нашла свое место в жизни волчья воспитанница Кузька.